Глава 18. Я резко втянула носом воздух с тихим писком, заслужив предупреждающий цык от дракона. Впервые резко проявилась его драконья сущность. На высоких скулах появилась чешуя, красивая, красно-оранжевая. Я зачарованно смотрела на нее, даже забыв об опасности. Хотелось провести пальцами по ней, узнать, какая же она на ощупь. Ноздри дракона недовольно раздувались, взгляд метнулся от меня к двери. «Что я получу, если выдам девушку?» — повторил вопрос лесничий. «Может, она и ее спутник предложат мне больше?» Шаги смолкли, воздух звенел напряжением. «Ты что-то знаешь?» — спросил солдат. «Ты не ответил, служивый», — невозмутимо ответил брат Лии. Миролан резко отпустил меня и едва слышно прорычал. «Сиди тихо, я разберусь». Он сделал шаг к выходу. Я не нашла ничего лучше, чем схватить его за руку. Элитная охрана — это не лесные разбойники. А если солдат там не один? Когда я коснулась похолодевшими от волнения пальцами горячей кожи его предплечья, меня будто прошибло разрядом молнии. Он тоже вздрогнул, замер и оглянулся, прожигая меня своим взглядом. Было огромное желание отдернуть руку, но я не смогла этого сделать. Мне нужно было остановить Миролана, потому что я боялась, что он может пострадать, да и была уверена, что брат Лии не выдаст нас. Он лис. Тут была игра хитрее. Миролан посмотрел на мои тонкие бледные пальцы на его мощной загорелой руке. В глазах промелькнуло странное чувство, которое я даже не успела узнать. «Хочешь вернуться к советнику?» В мгновение он перехватил меня за запястье и вздернул вверх, так что я только самыми кончиками пальцев ног касалась пола. Второй рукой он оттянул волосы на затылке и заставил посмотреть на него. Слова застряли в горле. «Да? Нет? Не знаю?» Не могла ответить. «Я уже предупреждал, чтобы даже не думала об этом», — тихим, слегка хриплым шепотом сказал Миролан. «Ты теперь моя!» Он резко наклонился ко мне. И на миг замер, его дыхание обожгло губы, щеку, а потом Миролан слегка прикусил мочку уха, прикоснулся к ней губами и еще тише, но оттого только интимнее добавил. «А вот кем ты для меня будешь, зависит от твоего поведения». Мурашки пробежали по моей спине, заставив напрячься все мышцы. Дыхание моментально сбилось, хотелось верить, что от страха, но я совсем не была в этом уверена, особенно после того, как Миролан отдалился, а я почувствовала разочарование. Он отпустил меня и потянулся к ручке двери. «За девчонку! Тебя в награду сделают королевским лесничим!» После долгого молчания лениво ответил офицер. «Или выплатят откупные. Так что, знаешь что-то о девчонке?» «Нет», — издевательски кратко ответил брат Лии. «Но мое любопытство удовлетворено!» Солдат раздраженно рыкнул, вышел и громко хлопнул дверью. Я облегченно выдохнула. Плечи Миролана тоже заметно расслабились, но чешуя так и не пропала. Он поднял с пола сменную одежду для меня. Его драконишество будто вспомнил что-то, оперся плечом о стену и ехидно улыбнулся. «А теперь раздевайся!»